Хорошо, — заметил Пенкроф. Предположим, что судно подойдет сюда, станет на якорь в нескольких кабельтовых от острова. Что же мы тогда предпримем? Общее молчание было ответом на этот вопрос, поставленный в упор. Но после недолгого размышления Сайрес Смит произнес своим обычным спокойным тоном. «Вот что мы предпримем, друзья. Вот что мы обязаны предпринять. Мы установим связь с кораблем и покинем наш остров, водрузив здесь флаг Соединенных Штатов. А затем мы вернемся обратно в сопровождении тех, кто выразит согласие последовать за нами, чтобы превратить наш остров в колонию и принести в дар Американской Республике новый и весьма полезный клочок земли в этой части Тихого океана». «Ура!» — закричал Пенкроф. «Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок. Освоение острова уже почти закончено. Все части его окрещены. Здесь имеется естественная гавань. Здесь есть источники пресной воды, прекрасные дороги, телеграфная линия, верфь и даже фабрика. Значит, остается только одно — нанести остров Линкольна на карту. А вдруг во время нашего отсутствия кто-нибудь присвоит себе наш остров? — заметил Гедеон Спилет. — Чёрта с два! — воскликнул моряк. — Я здесь останусь и буду его самолично охранять. И уж поверьте Пенкрофу, у меня остров не украдут так походя, как часы из кармана у зазевавшегося простака. Прошел еще час, но все не представлялось возможности определить, приближается ли судно к острову Линкольна или нет, и если приближается, то с какой скоростью. Этого Пенкроф не мог установить. Однако, поскольку дул «Норд-Вест», естественно было предположить, что судно идет правым галсом. К тому же ветер гнул корабль к острову, да и при таком спокойном море можно было без опаски приблизиться к берегу, хотя глубины в этих местах не нанесены на карту. В 4 часа, ровно через час после вызова, в гранитный дворец явился Айртон. «К вашим услугам, господа», — сказал он, входя в зал. Сайрес Смит протянул ему, как и обычно, руку и, подведя к окну, сказал: «Мы вызвали вас, Айртон, по важному делу. В виду острова находится судно». В первый момент Айртон слегка побледнел, и в глазах его мелькнула тревога. Он выглянул в окно, внимательно осмотрел горизонт, но ничего не увидел. «Возьмите подзорную трубу, — сказал Гедеон Спилет, — и посмотрите хорошенько, Айртон. Возможно, что это Дункан. Он вернулся в эти воды, чтобы отвезти вас на родину». «Дункан? — пробормотал Айртон. — Так скоро?» Эти слова сорвались с губ Айртона против его воли, и он замолк, уронив голову на руки. Неужели долгие 12 лет, проведенные в одиночестве на пустынном острове, не искупили, по мнению самого Айртона, его вины? Неужели раскаявшийся преступник не простил себе своих злодеяний и не верил, что его простили другие? «Нет, — пробормотал он, — нет, это не может быть Дункан. А вы посмотрите хорошенько, Айртон, — сказал инженер. Важно знать заранее, с кем имеешь дело». Айртон взял трубу и навел ее в указанном направлении. В течение нескольких минут он неподвижно, безмолвно вглядывался в горизонт, затем произнес: «Да, это действительно судно, но полагаю, что не Дункан». «Почему же не Дункан?» — спросил Гедеон Спилет. «Потому что Дункан — паровая яхта, а я при всем желании не могу обнаружить даже полоски дыма ни над кораблем, ни за ним». «А может быть, он идет только под парусами», — заметил Пенкроф. «Ветер благоприятствует взятому курсу, а морякам, конечно, выгоднее беречь уголь. Где же тут пополнить запасы топлива, когда кругом и земли-то нет?» «Возможно, что вы правы, мистер Пенкроф», — ответил Айртон. «И на судне действительно погасили топки. Пускай оно подойдет поближе к берегу, тогда все выяснится».